Я могу понять, как Да. Алло. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Да. Банк Уралсиб, звонит Леонтьева Екатерина Анатольевна, для записи разговора, отдел по работе о должности. Пригласите к телефону Евгения Николаевича к телефону. Нет. Вы кем приходите ему? О, это тайна нашей частной жизни. Что говорите? Тайна частной жизни нашей. Знаете, есть такое конституционное право. Я на его мобильный телефон звоню. Ну, и на его тоже. Угу. А где он сейчас находится? На рыбалке. Где-то на Волге. Номер банка запишите, пусть перезвонит нам. Мне некак сейчас записывать. Скажите, его судебный пристав сейчас не разыскивают? Без понятия. Передайте, что звонил банк Уралсиб, пусть срочно свяжутся. А почему его должны разыскивать судебные приставы? Мы актуализируем данные. А почему его должны разыскивать они? Ну, какой-то странный вопрос. Ну, это знаете, как я у вас прошу, скажите, а вы мать свою не убивали? Ну, глупо, согласитесь. Я хотела бы уточнить, вы сказали, что у него еще какой-то есть телефон. Скажите, какой у него... Я номер? Такого не говорила. Вы сказали, возможно, этот номер, и это тоже вы сказали. Я сказала, и его какой тоже. Это означало, что не только его. А, понятно. Прямого контакта с ним нету? Ну, он на рыбалке вообще без связи. Ну, а когда он приедет? Без понятия. Ждем его звонка. Спасибо, содействие. До свидания. Не будет содействия с моей стороны. Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания «Верес», инспектор Титаренко Екатерина Михайловна. Ведется запись разговора. Марина Николаевна, это вы? Да. Марина Николаевна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитором. Честное слово, на сегодняшний день вы находитесь на просрочке. Сумма задолженности 48 тысяч 200 рублей. Вам сейчас кредитор выдвигает требования оплаты произвести в полном объеме, чтобы закрыть данный договор до 19 числа включительно. Когда будет от вас поступать оплата, Марина Николаевна? А зачем мне с вами это обсуждать? А, Марина Николаевна, вы оплату не производите. Мы работаем с вашим кредитором на основании 1005 статьи агентского договора. Какие ваши доказательства? Марина Николаевна, вас должен был уведомить ваш данный кредитор, честно, слово, лично. Ну, насколько вы могли догадаться, этого не произошло. Ну, Марина Николаевна, это уже трудности вашего кредитора, вашего дела передано уже в кредитное. Ну, трудности моего кредитора, в силу того, что вы являетесь агентом моего кредитора, да, они на вас слегка распространяются. В силу того, что пока кредитор уведомление законным путем не прислал мне, я просто с третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы, вот и все. Как только пришлет, сразу Марина поговорим. Марина Николаевна, раз не хотите, чтобы вам поступали данные звонки, значит, идите погашайте ваши задолженность. А давайте вы мне не будете говорить, что мне делать, и я вам не скажу, куда вам пойти. Марина Николаевна, вы имеете задолженность, и она у вас не фиксирована. Я вам уже сказала, мы обсуждать с вами не будем это все. Ну, значит, я сейчас зафиксирую от вас. Как будто это имеет какое-то значение, что вы там зафиксируете. Марина Николаевна, данную информацию, но передайте вашу информацию. Да, передайте еще кредитору не данную информацию, а передайте кредитору, что ему время самое наступило направить заказное письмо с уведомлением о вручении. Ваша кредитная история. Ой, ну давайте без скриптов вот этих вот мне. Это неинтересно совершенно. По адресу вашей регистрации. Конечно. Ну, как это вам неинтересно? Марина Николаевна, вот сами вот зачем вот эти ситуации? Сказки Венского леса? Какая инспекционная комиссия? Эверест, вы колл-центр, смиритесь. Обычно никакой никакой инспекционной комиссии у вас нет. Это не мы будем выезжать к вам. Это да будет... как кто? Так это не мы выезжаем. А Марина кто? Николаевна, это ваш кредитор будет выезжать. Откуда вы знаете, будет он выезжать ваш или не будет он будет выезжать? Выезжать? Да будет, делать ему Марина больше нехрен. За будет. Эти три копейки выезжать. Будет. Вы видели, когда где я живу? Имеете, на какой пьяной собаке он доедет рублей, до меня? Грубо говоря. И еще так выражаюсь. Как я выражаюсь? Производите. Зарабатывайте деньги. А что средства. Я сказала? А я говорила, что... Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Пак Александра Васильевна, ведущий специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-банка. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Александр Олегович, знакомым? Да. Информацию для него можете передать? Нет. А у вас есть его контактный номер, чтобы мы напрямую могли связаться? Просто он ваш, почему-то в свой мобильный указал. Вы ему с ним приходите? Он мне не говорил, чтобы я, во-первых, отвечала на ваши вопросы, во-вторых, давала его персональные данные. А вы делаете только то, что он говорит? У меня есть здравый смысл. Я понимаю, что персональные данные человека без его разрешения, давать нельзя. Это как минимум тактичное отношение к людям. Алло. Что алло? Вы меня слышите, нет? Но нет, не слышу, потому что вы говорите в тот момент, когда я говорю. Одновременно, если мы будем с вами говорить, то я вас не услышу. Ваш монолог мне ни к чему. Пока тогда. Счастливого пути. Счастливого пути. 18 лет вам есть, вам еще... Счастливого пути. Вы знаете эти звонки? Счастливого пути. Счастливого пути. Еще раз повторите. Вам нравится повторять, она тоже повторяет. Ваш монолог мне не интересен. Ой, какая обезьяна мне позвонила, кривляется, ничего себе. А когда вы сбежали из цирка или из зоопарка, вы откуда сбежали? Женщина. Бабушка, откуда вы сбежали? Алло, вы меня слышите? Ой, клоунесса какая. Больше экспрессии. Женщина, слышно меня или нет? Больше экспрессии. Ваш монолог мне не интересен. Вы успокаиваетесь, записываете, да я спокойно. Номер телефона, передаете его Александру. Вы наказаны за свое хамское поведение. Никто никому ничего передавать не будет. Это вам понятно? Это вам понятно? Да больше мне делать нечего. Да, делать мне больше нечего. Сидите сами, ждите у моря погоды, Аленушка. Ясно вам? Всего доброго. До Ой, свидания. Какая альфачка прям. Трубку кидайте. В истерике уже. А, тявкнула что-то на прощание и микрофон отключила. Ой, как вообще это некрасиво. Ну, нельзя трубку положить первой, да? Ну, ничего. Я подожду. Да. Здравствуйте. Да. Специалист компании «Бофинанс» Медозяевна Сергеевна ведется запись. Анастасия Сергеевна, вы? Слушаю. Что? Я вас слушаю. Компания «Саммитова» задолжит 129 600 рублей за 213 дней неоплаты 16 декабря 2018 года. 17 июля в какое время будет оплата по задолженности? Ой, зачем мне это с вами обсуждать, напомните. Зачем? А с кем вам разговаривать? А мне больше, думаете, не с кем, да, разговаривать? Кроме вас. Задолженность, я думаю, не с кем. А есть еще варианты? Да, полно в мире людей, в принципе. Друзей, родственников, близких. Ну да, попросите у них помощи по данной ситуации. А мне нужна помощь по-вашему? Они вам помогут. Думаю, да, на 129 600 рублей. А, да, бросьте его глупость говорить. Действительно. Обязаны вернуть деньги по 310 статье Гражданского кодекса. В дальнейшем при неоплате, естественно, нас ожидает договор с полицией. Ну, слава богу. Насколько я знаю, ваше агентство не покупает по договору цессии. Может, с кем-то адекватным буду общаться, а не с вами. Анастасия Сергеевна, во-первых, манера воспитания должна присутствовать. Оплачивайте свои долги. Чего вы присутствовать? Анастасия Сергеевна обязана платить свой долг. Чего присутствовать-то там? Проворчали? Я не услышала, манера что вы воспитания, Анастасия Сергеевна. Что манера воспитания? Я вам говорю. Тихо, тихо, не кричите. Истерику успокойте свою, выпейте водички. 56 тысяч рублей вы Давайте валидол за щеку, валерьяночки, глотнули. И все, и продолжаем диалог. Анастасия Сергеевна, вы кем работаете в жизни? А что? Очень интересно. Завидуете мне? Кем по специальности? Да нет. Суммы долга с такой. А зря, вам надо позавидовать. У вас там все плохо. У вас видно все плохо, раз вы обратились. Да что это, что вам там видно-то из вашей тесной каморки? Что, может быть, сидите там где-то в провинции, там да, в забитой, в душном офисе, 2 на 2, там у вас курятник, человек 500 на квадратный метр. И вот что вам там может быть видно? Перестаньте глупить. Просите мамы помощи. О, началось. Про зеркало будет? Да. Да, будет. Про ну, давайте. Ищите про маму. А про деньги папу? На оплаты. Просите у них помощь. Ой, у родителей. Ищите себе место в монастыре, потому что... Да. Алло, здравствуйте. Звонок со 129 банка. Меня зовут Максим Емов. Марину Николаевну. Слушайте. Марина Николаевна, это вы, верно, да? Да. Департамент по работе с просроченной задолженностью. У вас в ОТП банке имеется кредитная карта. У вас первый выход на просрочку и 6 дней неоплаты. Сумма без учета штрафа составляет 11 998 рублей 49 копеек. Сегодня-завтра необходимо оплатить. Скажите, по какой причине у вас первое нарушение и с чем это связано? Не хочу платить. По какой причине? Надоело. Надоело? Угу. В таком случае на сегодняшний момент сумма вашей задолженности, я ее озвучил, с вашего позволения, круглю, это 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей вы гарантируете внести самый последний срок оплаты, это 19.07. Ну, если захочу снова платить. Как понять, захотите вы снова платить. Ну, у вас имеется обязательство. Вы все риски брали на себя. Сейчас какая может быть претензия? Претензия в том, что мне надоело платить. Так а зачем вы тогда пользовались денежными средствами с кредитной карты? Надо было. Ну так теперь оплатите же обратно денежные средства. Это же не ваши не деньги. Хочу. Вы же взяли чужие деньги и теперь не возвращаете. Вот так. Как понять, вот так? Вот так. То есть если вы кому-то займете, вы не забираете денежные средства свои? Просто так дарите? Да. Я, знаете, как есть такое правило, что занимать надо ровно ту сумму, которую готов подарить. Вот я так и делаю. Mm. Ну, на сегодняшний момент хорошо, я вас услышал. Uh-huh. В таком случае, возможно, это был последний раз, когда именно по телефону вам звонки будут поступать. Ой, да будете еще звонить, куда вы денетесь от меня? Ну, в любом случае, на сегодняшний момент ОТП правильно отправить вам будет выездной отдел. В таком uh-huh. случае, по фактическому адресу проживания, именно там проживаете? Наверное. Наверное? Ну, и в таком случае, сразу на рабочий адрес тоже, в таком случае, выездное дело отправится, чтобы побеседовать. Отправляет. В таком случае, так как денежный средств будет не поступать, ОТП правильно считать на стойку, который может привести к перепладу, передать информацию в бюро кредитных историй. Хорошо. Дальнейшем могут возникнуть сложности с кредитованием. Также на все номера телефона, включая родных, близких и друзей, будут поступать коммуникации, отвлекать от личных дел. Ой, врете. Также кредитор... Смотрите. А почему? В таком случае, что... также кредитор... Так, тихо, у нас же с вами диалог, может, с вами взрослые, серьезные можно, люди. Я договорю, да, я но же подождите, вас не призвал. Вы сейчас... Подождите, запомните нет, эту мысль, а потом скажите, тихо. Так ну, вот, смотрите, хорошо, звонить давайте. Вы имеете mm-hmm. право только на те номера телефонов, которые я предоставила вам в своем кредитном договоре. Если вы так, позвоните ага. по номерам телефона, которые я вам не предоставляла каким-то образом, mm-hmm. их отыскав, то последует закономерный, с моей стороны, законный ответ. То бишь написание жалобы в Роскомнадзор, ну оно вам надо. Ну хотя, если надо, мне все равно. Ну, то же самое, вам же надо не оплачивать, поэтому, поверьте, это же тоже имеется обратная сторона карты, что вы напишете. Правильно? Что я напишу? Что? Ну, вы же куда-то там собираетесь заявление, правильно, подавать, что ну, если звонки будут поступать конечно. Вашим родным, близким и друзьям? Конечно. Ну, да, в таком случае, на сегодняшний момент, по номерам телефона, который указан по вашим анкетным данным, тоже будут звонки поступать. Ну, вот, так и говорите, включая что рабочие. Номерам, которые ну, указаны. Ну, близким друзьям, которые указаны по анкетным данным. Вот, а то вы прям как будто ну, всем собрались звонить. Почему? Я вам изначально разговор сказал. Если у вас там запись разговора фиксируется, можете прослушать. Обязательно фиксируется. Нет, вы не упоминали, что тех, кто указан. Вы просто сказали. Пошли. Я изначально сказал, будут нет, звонки сказали. Поступать на те ну. номера телефона, которые указаны по анкетным данным, родным близким друзьям, включая рабочие, дополнительные, мобильные номера телефона. Ну, зачем вы сейчас спорите? Потому что я знаю, что вы говорили, а что не говорили. Я же слышала. Ну, то вот именно так я же вот знаю, что я говорю, что нет. А я же слышу, что вы говорите, кредитор, а что нет. Кредитор тоже вправе озвучить вам полную сумму вашей задолженности за нарушение ежемесячного платежа. Это 149 тысяч 71 рубль. Скажите, за примерно за сутки такой суммы вы будете располагать, чтобы оплату произвести? Я не буду вам платить, я не хочу. Я же говорила. Вы так уверены, что вы не будете оплату производить, не хотите? Да, да, да. Угу. Ну, хорошо, в таком случае просто готовлюсь к конструктивному диалогу, вам перезвонят. Всего доброго. Подождите, а что, у нас был с вами не конструктивный диалог? Не бросайте трубку, как девочка. А я не бросаю, я вас... Ну я, вот. А почему тут девочка? Подождите. Ну, потому что так обычно девочки истерично трубки бросают. Вот я у вас... А почему тут девочки истерично? Потому что девочки истерично бросают трубки. Так вот. А почему так, вы хорошо. Решили, что у нас был неконструктивный диалог? По-моему, вы получили ответы на все свои вопросы. Что неконструктивного было? На сегодняшний момент я же вам предоставил данную информацию, что, скорее всего, ОТП будет отправлять вам выездной отдел. Ну, хорошо. А почему неконструктивный диалог у нас? Я сказал, конструктивный диалог в случае того, что вам когда лично позвонить, чтобы к вам лично в таком случае обратиться по адресу проживания, где вы пробываете. Так, а с чего вы взяли, что... Зачем вы вообще это употребили? Конструктивный, неконструктивный? Сейчас вот конструктивно все выяснили. Зачем добавлять вот эти? Или просто так в скрипте написано, надо сказать обязательно, да? Что, скрипт? В скрипте написано, надо сказать обязательно, да? А то... Это суть диалога. У меня, я вот так вот разговариваю просто. Вот так мне вот. Так удобно. Ну, хорошо. Вот так вот продолжайте разговаривать. Да. Ну, хорошо, что, в таком случае я еще раз подготовлюсь к конструктивному диалогу. Всего доброго, до свидания. Все-таки надо это сказать.